Я была глубоко возмущена бессердечием родных Федора Михайловича. Я сказала ему, что понимаю его желание помочь родным, но нахожу, что нельзя им жертвовать своим здоровьем и даже, может быть, жизнью. Я начала спокойно, но с каждым словом гнев и горесть мои возрастали. Я потеряла всякую власть над собою и говорила как безумная, не разбирая выражений, доказывала, что у него есть обязанности ко мне, его невесте, уверяла, что не перенесу его смерти, плакала, восклицала, рыдала, как в истерике. Федор Михайлович был очень огорчен, обнимал меня, целовал руки, просил успокоиться. Моя мать услышала мои рыдания и поспешила принести мне стакан сахарной воды. Это меня несколько успокоило. Мне стало стыдно, и я извинилась перед Федором Михайловичем. В виде объяснения он стал говорить мне, что в прошлые зимы ему раз по пяти, по шести приходилось закладывать шубу и ходить в осеннем пальто. Я так привык к этим закладам, что и на этот раз не придал никакого значения. Зная, что ты примешь это трагически, то ни за что не позволил бы Паше отвезти шубу в заклад, уверял меня сконфуженный Федор Михайлович. Я воспользовалась его раскаянием и взяла с Федора Михайловича слово, что этого случая более не повторится. Тут же я предложила ему 80 рублей на выкуп шубы, но Федор Михайлович наотрез отказался. Я стала тогда упрашивать сидеть дома, пока не придут из Москвы деньги. На домашний арест Федор Михайлович согласился, взяв с меня слово, что я каждый день буду приходить к нему в час и оставаться до обеда. Прощаясь с Федором Михайловичем, я вновь просила простить меня за сделанную ему сцену. «Нет худа без добра», — отвечал Федор Михайлович. «Теперь я убедился, как горячо ты меня любишь. Не могла бы ты так плакать, если бы я не был тебе дорог». Я обвязала шею Федора Михайловича моим белым вязаным платком и заставила его накинуть на плечи наш плед. Весь остальной вечер я то мучилась мыслью, что Федор Михайлович разлюбит меня, узнав, что я способна делать подобные сцены, то тревожилась, что дорогою он простудится и опасно захворает. Я почти не спала, рано встала и в 10 часов уже звонила у Федора Михайловича. Служанка успокоила меня, сказав, что барин встал и ночью ничем не болел. Могу сказать, что это был единственный бурный вечер за все 3 месяца до нашей свадьбы. Домашний арест Федора Михайловича продолжался с неделю, и я каждый день приезжала к нему повидаться и подиктовать преступление. В одно из этих посещений Федор Михайлович меня очень удивил. В разгар нашей работы раздались звуки шарманки, игравшей из Риголетто известную арию «Ла Донна э мобиль». Федор Михайлович оставил диктовать, прислушался и вдруг запел эту арию, заменив итальянские слова моим именем-отчеством Анна Григорьевна. Пел он приятным, хотя несколько заглушенным тенором. Кончилась ария, Федор Михайлович подошел к форточке, кинул монетку, и шарманщик тотчас ушел. На мои расспросы Федор Михайлович объяснил мне, что шарманщик, очевидно, приметил, после какой именно пьесы ему бросают деньги. Каждый день приходит под окно и играет только эту арию из Риголетто. «А я хожу, и под этот мотив всегда напеваю твое дорогое имечко», — говорил он. Я смеялась и притворно обижалась, что такие легкомысленные слова Федор Михайлович применил к моему имени. Я уверяла, что непостоянства нет в моем характере, и если я его полюбила, то уж полюбила навек. «Увидим, увидим», — смеялся Федор Михайлович. Эту арию шарманщика и пение Федора Михайловича я слышала и в следующие 2 дня и удивлялась верности, с которой он следовал мотиву. Очевидно, у него был хороший музыкальный слух. Как ни разнообразно было содержание наших ежедневных бесед за это время, никогда не касались они тем нецеломудренных или скабрезных. Трудно было бы сдержаннее и деликатнее относиться к моей девичьей скромности и стыдливости, чем это делал мой жених. Его отношение ко мне можно характеризовать словами его письма, писанного уже после нашего брака. «Мне Бог тебя вручил, чтобы ничего из зачатков и богатств твоей души и твоего сердца не пропало, а напротив, чтобы богато и роскошно взросло и расцвело. Дал мне тебя, чтобы я грехи свои огромные тобою искупил, представив тебя Богу развитой, направленной, сохраненной, спасенной от всего, что низко и дух мертвит. Да и вообще, Федор Михайлович поставил себе целью беречь меня от всех развращающих впечатлений. Помню, однажды, придя к Федору Михайловичу, я стала перелистывать какой-то французский роман, лежавший у него на столе. Федор Михайлович подошел и тихонько вынул книгу из моих рук. «Ведь я же понимаю по-французски», — сказала я, — «дай мне прочесть этот роман». «Только не этот. Зачем тебе грязнить воображение?» — отвечал он. Даже после свадьбы Федор Михайлович, желая руководить моим литературным развитием, сам выбирал мне книги и ни за что не позволял читать фривольные романы. Контроль этот иногда меня обижал, и я протестовала, говоря ему: «Зачем же ты сам их читаешь? Зачем грязнишь свое воображение?» «Я человек закаленный», — отвечал Федор Михайлович. «Иные книги мне нужны как материал для моих работ. Писатель должен все знать и многое испытать. Но, уверяю тебя, я не смакую циничных сцен, и они часто возбуждают во мне отвращение». То были не фразы, а правда. С такой же неприязнью относился Федор Михайлович, господствовавший в те времена оперетке. Сам не ездил в буф и меня не пускал. «Если уж есть возможность, — говаривал он, — идти в театр, так надо выбрать пьесу, которая может дать зрителю высокие и благородные впечатления, а то что засоривать душу пустячками?» Из совместной 14-летней жизни с Федором Михайловичем я вынесла глубокое убеждение, что он был один из целомудреннейших людей. И как мне горько было прочесть, что столь любимый мною писатель Тургенев считал Федора Михайловича циником и позволил себе назвать его русским маркизом де Сад.